Глава 24. Эпиграф. Верит ли в силу духа? Верит ли христиане в силу духа? Нужно правду сказать. Подавляющее большинство людей, в том числе христиан, материалисты. Материалисты не доктрины, а жизни и верят лишь в материальную силу. Силу военную и силу экономическую. Силу оружия и силу денег. Николай Бердяев. Сила духа. Город Малвиль – одно из государств западного полушария, секретный офис, филиал разведывательного управления одной из развитых стран. С утра в неприметное здание на востоке Малвиля стали съезжаться люди на дорогих бронированных автомобилях. Жители города знали, что серый мрачный дом принадлежит какой-то консалтинговой фирме, и там часто проходят совещания инвесторов. Вот и сегодня никто из живущих поблизости не обратил внимания на активность вокруг этого дома. Приезжающих встречали молодые люди в ладных костюмах и, открыв услужливо двери, провожали внутрь здания. Все гости собирались в большом конференц-зале, оборудованном по последнему слову техники. Но особенностью этого зала были не модерновые аудиовизуальные системы, а система от защиты от прослушивания, скрытая под двойными панелями стен. В центре зала стоял громадный овальный стол, за которым и устроились гости. Дождавшись, когда обслуживающий персонал покинул зал, ведущий открыл заседание Тайного Совета. «Уважаемые господа, я прошу прощения за срочный вызов, но события требуют немедленных решений. Мэтью Говард, ведущий экстренное совещание, не имел знаков различия, но его все знали в лицо. К сожалению, события в зоне наших интересов начинают принимать серьезный оборот. Я позволю себе, господа, вкратце изложить ситуацию». Мэтью Говард был спортивного вида мужчиной средних лет. Сейчас в гражданской одежде он слегка смахивал на аскетичного аристократа, изможденного утренней овсянкой. Но все присутствующие знали, что он занимал один из важнейших государственных постов в одной из великих держав. Даже то, что встреча проходила в засекреченной резиденции разведки этой страны, говорило о том, что возможности у этого господина были достаточно широкие. «Так вот, господа», – продолжал Говард, – «в последние часы сложилась критическая ситуация в районе объекта «Монолит». Русские предприняли активную разведывательную операцию силами группы Центра аномальных явлений. Вы знаете, сколько неприятностей мы имели от этого самого центра. Не мне вам напоминать. К сожалению, одновременно был раскрыт наш человек в центре». Люди, сидящие за круглым столом, стали переглядываться, пробежал легкий шумок неудовольствия. Говард продолжил. «Все в порядке. Агент переведен в неопасное состояние. Он не был одним из нас, это был наемный сотрудник. Так что после его ликвидации никаких следов не осталось. Однако мы выпустили из рук активный контроль и над центром, и над операцией этого центра в зоне. Силами этой самой разведгруппы при поддержке федеральных войск России полностью ликвидированы военизированные формирования нашей поддержки в зоне. Более того, уничтожены генераторы пси-поля зоны, что привело к необратимым изменениям ситуации. Зона начала изменяться. Какие будут предложения?» Первой поднялась строгая стареющая дама с ухоженным лицом. «Во-первых, каким образом иностранное государство вмешивается в дела независимой страны? Кто им позволил? Я считаю, что это целиком ваше упущение, господин Говард. Вы что, и над войсками НАТО уже упустили контроль? Надо немедленно навести конституционный порядок в анклаве». «Уважаемая госпожа магистр, я принимаю ваш упрек, однако вы прекрасно знаете, что после военных действий в этом регионе мы действительно потеряли возможность оперативно реагировать на общевойсковые операции. Или вы предлагаете использовать стратегическое вооружение? Кстати, именно по поводу восстановления статус-кво я и посмел вас пригласить на это совещание». «Что вы предлагаете?» – спросил черноволосый молодой человек с сильным славянским акцентом. «Необходимо нейтрализовать группу. Две группы спецназа легко справятся», – спокойно ответил Говард. «Но необходимы совместные усилия. Господин Отон, какие ресурсы вы можете предоставить?» Рыжий лосоватый испанец словно испугался вопроса и, поколебавшись минуту, решился. 6 человек. Подготовка достаточная для любых контртеррористических операций. Вооружение наше. Средств доставки нет». «Хорошо, доставку я обеспечу силами ВВС моей страны», – кивнул Говард. «Кто еще может предоставить расходный ресурс?» «Госпожа магистр, вы же выражали недовольство пассивными действиями. Вы можете предоставить ресурсы?» Дама злобно зыркнула на Говарда и, отдавая себе отчет, что здесь она проиграла, отрицательно покачала головой. «Отлично», – обрадовался Мэтью. «Кто может?» Говард не любил эту чванливую даму, А сейчас он еще и убедился, что у нее нет никаких реальных силовых ресурсов за спиной. Что же, в будущем эта информация может оказаться очень полезной. Отозвался мужчина в кепе, пообещав 5 человек. Столько же пообещал человек яркой арийской внешности, блондин с рыбьими глазами. И еще, господа, вы все понимаете, что мы можем привлекать к операции только людей с негативным тестом. Надеюсь, вопросов нет? Секундочку, у меня вопрос. Неприметный блеклый мужчина, все время невозмутимый, даже безразлично наблюдавший за собранием, поднял руку. У нас нет других возможностей? Есть, конечно. Но давайте попробуем простейшее решение, ответил ведущий. А если не получится? Вы не предполагаете, что может произойти то же самое, что и день назад? Вмешательство силовых структур русских, настаивал невзрачный. У нас есть вариант полной дискредитации этой группы и введения особого режима в зоне. Но это последняя крайняя мера. Она требует очень осторожных действий. Еще есть вопросы? Говард дал понять, что больше ничего не скажет. Вы говорили о потере пси-генераторов, поднял руку Иудей. Вы понимаете, чем это грозит? Если у членов совета есть подозрение в том, что я не понимаю ситуации, то прошу принять мою отставку, поджав губы, ответил Говард. Не надо так нервничать, господин Говард. Я же не за вас имею в виду, а за тот самый треклятый осознание. И построение фраз и акцент выдавали в говорившем выходце из бывшего СССР. А что осознание, удивился Отан. А то, что эти мерзавцы думают про себя очень много, и если они узнают, что случилось с полем... Господин Спринский, Говард сдерживаясь, обратился к человеку в кипе. Давайте решать проблемы по мере их возникновения. Да боже ж мой, замахал руками спорящий, показывая, что он снимает свой вопрос. Больше возражений не было, и Говард, передав тем, кто выделял людей для карательной операции координаты точки встречи, попрощался с собравшимися. Военная база Склынев, Украина. На старом, видавшем лучшие времена военном аэродроме, после обеда началась суета. Прапорщики, получившие неожиданный втык от начальства, вывели весь личный состав на поле и заставили чистить высохшую траву вокруг взлетной полосы. Матерясь, полусонные, охреневшие от безделья солдаты, угрюмо царапали граблями по траве, проклиная ретивое начальство. Но уже через полчаса абсолютно секретная информация расползлась по всему гарнизону. Говорили, что сегодня прилетает американский спецназ, что, мол, где-то упала летающая тарелка с боевыми роботами и что спецназ будет их ловить. В слухи мало кто верил, скорее ждали какого-нибудь злобного начальства или, может, даже гражданской проверки. Но еще засветло на полосу плюхнулся темно-зеленый Геркулес с опознавательными знаками НАТО. Он погудел, выруливая на стоянку, когда еще не затихли турбины, сзади откинулся грузовой люк, превращаясь в широкий трап. По нему шустро сбежали ребята в камуфляже с винтовками М-16 наперевес и цепили самолет плотным кольцом. Потом из недр Геркулеса выкатили вертолет со сложенным, как перочинный ножик, ротором. Механики, которые прилетели этим же рейсом, быстро привели вертолет в полную боевую готовность. А еще минут через 15 на полосе садился маломестный реактивный самолет бизнес-класса. Он доставил 15 человек в разношерстном камуфляже. Местные пацаны, которые, несмотря на повышенные меры безопасности, все-таки ухитрились спрятаться за ближайшей локаторной будкой, наблюдали за происходящим выпученными от восторга глазами. Осенняя морось заставляла военных поднимать воротники и натягивать поглубже головные уборы. Сырость и холод делали высадившихся из вертолета людей похожими на обиженных дождем птиц. Когда личные вещи были выгружены, люди неплотной кучкой двинулись на северный край летного поля, туда, где виднелось серое здание. Прибывших разместили в зале. Видимо, когда-то он был спортивным, а сейчас напоминал просто гулкую каменную коробку с большими зарешетченными окнами. Люди с явным неудовольствием стали обустраиваться, вешать верхнюю одежду на решетки окон и раскладывать личные вещи у надувных матрасов, которые служили спальными местами. Но времени на обустройство было очень мало. Старшая группа на ломаном английском пригласил всех на совещание, связанное с предстоящей операцией. Совещание состоялось в небольшой комнате рядом. «Уважаемые господа», – начал офицер в чине полковника, – «вы все понимаете, что вас пригласили сюда для проведения особой операции. В силу чрезвычайной важности миссии в группу выбрано лучшие из лучших, и не мне говорить вам, что от каждого потребуется полная отдача и максимальная отвага». Военные согласно закивали и слегка зашумели, соглашаясь со столь лестной оценкой. «Но вы должны понять, что сейчас в ваших руках спасение демократических устоев в мировом масштабе. На вас смотрят руководители стран доброй воли и требуют от вас полной самоотдачи, и это будет хорошо оплачено. То, что за всем этим маячит хороший куш, а о хорошем заработке говорили с самого начала, вызвало прилив энтузиазма у присутствующих. Итак, краткое вводное. В квадрате, отмеченном на ваших палмах, кстати, достаньте их и включите, они будут вам помогать ориентироваться на местности. Так вот, в одном из квадратов так называемой зоны отчуждения одного из наших сателлитов, не будем называть конкретно, наблюдается повышенная активность террористической группы. Тот факт, что террористы под прикрытием русских спецслужб ведут себя совершенно разнузданно, не позволяет нам оставаться в стороне. Есть сведения, что руководитель этой группы террористов лично принимал участие в убийстве знаменитого борца за демократию Валерии Новозадской и перед тем, как ее убить, лично изнасиловал невинную жертву. «О, Господи!» – не выдержал один из слушающих и перекрестился. То ли он живо представил эту картину, то ли еще что. «А что, ее убили?» – спросил он. «Это уже не так важно», – не стал задерживаться на этом эпизоде докладчик. «Итак, кратко цели нашей миссии. По команде в определенный момент времени мы будем десантироваться в районе проспекта Ленина в северном его конце». Аудитория проверяла по карте задание командира. «Там, в конце проспекта, оставляем вертолет и охрану. Основная группа выдвигается к площади у объекта Дом культуры. Там...» «Извините, сэр, а что такое Дом культуры?» – перебил полковника мускулистый негр. «Я прошу прощения, сэр, за то, что я вас прерываю, сэр, но для нормального проведения операции я должен знать назначение каждого здания, иначе миссия усложнится. Там на месте каждый кирпич важен». «Ничего, Митчелл, я вас понимаю, спасибо за вопрос», – кивнул полковник. «Название сохранилось со времен, когда в тех местах хозяйничали комми. Сейчас уже никто не знает точно, зачем им нужны были такие громадные здания в центре города. Но существует мнение, что там проводились публичные казни инсургентов и издевательства над демократами. От русских другого ждать не приходится. Сейчас здание не опасно, оно необитаемо много лет, и никакой активности вокруг не наблюдается. Нас будет интересовать его тыльная пристройка. Да, и это только на крайний случай». «После высадки», – продолжил полковник инструктаж, – «необходимо развернуть систему «Бабуин». Дальше за вас все сделают местные. Есть вопросы?» «А если не сделают», – поднял руку один из сидящих в зале, – «тогда придется сделать вам. Все инструкции получите уже на месте. А сейчас отдых». «А где здесь бар?» «Здесь бар нигде. Забыли, где находитесь?» Полковника неожиданно стали раздражать эти воины, думающие только о деньгах и собственной заднице. Группа недовольно бормоча ушла в зал устраиваться на ночлег. В общем-то, дальше все проходило гладко. Только среди ночи возникла драка с местными из-за туалетной бумаги. Но на это никто особого внимания не обратил. Глава 25. Эпиграф. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Фраза Сергея Юльевича Витте, председателя Комитета министров, предписываемая Виктору Черномырдину, премьер-министру России в 1990-х годах. Сухой, сидя на своем месте в багажном отсеке, отрешенно смотрел на дорогу, не снимая очков коммуникаторов. Большой пластиковый сверток со шкурой он придавил ногой так, чтобы под прессом шкура быстрее просолилась. Машина кралась по грунтовке медленно, словно на ощупь. Сталкер устал за последний час изнурительного напряженного движения. Больше всего его утомило то, что так ничего и не произошло. Бесплодное ожидание вызывало сильное напряжение. Не выдержав, Сухой вдруг вернулся к мучившему ему вопросу. «Вот едем мы, едем, сферу эту ищем. А толку? Только зону вашими приблудами электронными мучаем. Зачем это?» – обращаясь непонятно к кому, спросил Сухой. «Да что тебе наша электроника далась?» – обиделся Герман. «Кому она мешает?» «Да приди вы сюда, как все нормальные люди, с чистой душой да с открытыми глазами, посмотрели бы на зону», – Сухой снял очки, – «а не через эту дьявольщину. Может, и были бы сейчас все целы и здоровы». «Уж больно ты мнительный, Сухой, с каких пор техника людям мешает? Да и поверь, мы и так сюда пришли, и с глазами открытыми, и с душой», – ответил Вадим. «Только, видимо, немножко больше, чем ты. Ну и можем. Ну и, конечно, твою помощь принимаем, разве нет?» «И все же, что вы за люди такие, что так на вас зона взъелась?» – не успокаивался Сухой. «А ты уверен, что именно зона взъелась? И именно на нас?» Малахов повернулся к сталкеру так, чтобы видеть его лицо. «Вот ты мне скажи, ты давно в зоне?» «Ты еще что-нибудь глупее спроси», – Сухой насупился. «Не любит она, когда стажем хвастаешься. И что такое давно или недавно здесь? Пыль?» «Ладно, хрен с ними, с вашими приметами и суевериями. Сформулируем по-другому. Когда ваши зомби стали толпами ходить, словно у них командир есть? И были времена, когда в зоне артефакты водились, и не было бандитов, и твари толпами не носились, не отставал Малахов. Ну, задумался Сухой, бандиты, конечно, не сразу появились. Сначала тут жили только те, кто в зоне еще до войны сидел. Были даже такие, кто с самой катастрофы тут торчал. Ну, некуда им было деваться. Тут же как, до войны, в общем-то, совсем тихо было. Какой бандит тут поселится? Смысл в этом какой? Ну, ученые разные лазили, мониторили, диссертации писали всякие. Скорее от безысходности, чем от жажды знаний. В каком смысле от безысходности, удивился Малахов. А ты попробуй так, всю жизнь отдал науке, у тебя семья, дети, работа была, а тут бабах, и все прикрывают. Зарплаты нет, а если есть, не прожить на нее. На науку твою всем плевать, за бугор ехать не хочется, а то и не можется, держит и семья, и родители. Вот и полезешь в зону, где хоть что-то платят. Да и то не свои, а всякие международные центры. Неожиданно Сухой стал рассуждать о вещах, которые казались совершенно чуждыми этому человеку. А потом уже понимаешь, что вне зоны ты вообще никто. Так и осели тут люди. Ну а как первый артефакт нашли, началась жизнь полегче. На мед мухи слетаются. Ну, не только на мед. Гера тоже включился в разговор, однако не оборачивайся и не отвлекайся от контроля дороги. Небось, понаприбегали сразу. Ну, само собой, только к тому времени уже тут был свой, ну, как бы сказать, замялся сталкер, ну, вроде профсоюза. Ну и так просто тут не погуляешь, места-то знатные. Погоди, что значит профсоюз? Вы не пустили сюда чужаков? Народное сопротивление? В голосе Малахова слышалась ирония. Как бы тебе объяснить? Сухой откинулся на спинку сиденья, словно так легче было вспоминать давние дела. Вот представь, ищешь ты артефакт, стальку ту же самую. Ведь опытный человек знает и как она лежит, и где искать. Вот только идиот в полнолуние, как сейчас, стальку с левого бока в руки брать будет. Или там та же бабкина шляпка, ну как у вас. Ведь сталкер, он прежде чем в руки взять ее, все учтет. И азимут первой сосны, и опять же... Что опять? Герман прямо заслушался диковатыми сентенциями сталкера и расстроился, что тот остановился. Не тем ни. Да вы опять же начнете додалбываться. А я так скажу, если помета ёптель рядом нет, то грош цена той шляпки. Она не вас скрывать будет, а наоборот. Всех от тебя спрячет, и будешь ты, как последний лох, на пацанов напарываться. Что-то ваш лексикон, уважаемый сталкер, вмешалась Клава, сильно нестабильный. То вы про беды ученых с хорошим знанием дела вещали, то просто на феню скатываетесь. Вы уж определитесь. Вот я и говорю. Сухой не обратил никакого внимания на замечание. Если чужак, он легко попадется на всякую ловушку. Но вот мы и того. Что того? Не отставала Клава. Вы прямо как на допросе. Мы не милиция, не прокуроры. Судить вас не собираемся. Нам, в общем-то, понять хочется. Клава понимала, что Сухой сейчас говорит о каких-то совершенно неизвестных внешнему миру вещах. Еще чувствовал, что Сухой, сам того не понимая, рассказывает о чем-то, что его постоянно мучает, о сокровенных тайнах зоны. Ну, в общем-то, продолжил Сухой так, как будто и не было вопроса Клавы. Решили мужики, что надо пришлых отваживать. Так, по мелочи, то стальку положат, а сверху ее кислотой польют, так что потом пальцы облезут. А вот если на шляпку, опять же, так и под нее и мину не жалко. Главное, что мы особо и не скрывали. Каждому говорили, зона, она требует знания и умения. Умение понимать ее. Нифига себе понимание, под артефакт мину подкладывать, Гера покачал головой. Так мы ж предупреждали, не ходите сами. А потом все пошло в раскоряку. Словно кто-то другой стал ловушки ставить, словно все, что мы задумывали, все хитрости, чтобы чужих отваживать, своей жизнью зажили. Голос Сухого дрогнул. «Это как, мины по полям забегали?» – зло спросил Малахов. «Тебе смешно. Ведь не было здесь никаких аномалий. Не было. Артефакты были. Мало, но зато их надо было просто искать. А не рисковать собственной шеей каждую минуту». Сухой покосился на Клаву. «А тут как прорвало. Твари местные, они же безобиднее котенка были. У меня пес слепой был. Ходил за мной, как простая собака. И шерсть не облезла, и не вонял. А в один прекрасный день, глядь, сидит, скалится, а самого струпья по бокам. Порычал и влез. Все разом схвалилось, хрен знамо куда. Тогда еще как раз Тумак пропал». «А Тумак это что или кто?» Не понял Малахов. «Он у нас тут за старшего был. Кремень, а не человечище. На него глянешь, мороз по коже. Он тут всех держал в кулаке. Ну а потом, как крест дерева пропало, все, зло сказал Сухой, все и рухнуло. Считай, ушла человеческая душа отсюда». «Какое дерево?» – не понял Вадим. «Вот видишь, ты даже и не слыхал», – вздохнул сталкер. «Давно это было?» «Войну отечественную, тут партизанский край был. А немцы тут, чтобы местным неповадно было, устроили место для экзекуции. Метрах в 400 от реактора нынешнего они устроили виселицу. Там сосна такая стояла, как крест. Две ветки толстые в стороны раскинула. Ну, фашисты, рационализаторы, чтоб им, вбили железные скобы в эти ветки и людей вешали на той сосне». Сухой замолк на секунду, словно где-то в глубине его сознания всплыла жуткая картина. «Ты понимаешь, это же не игрушки с хабаром, не побегушки с бандитами. Это война была. Никого не спрашивали, хочешь или не хочешь. И герои были настоящими, а не искатели говна этого», – Сухой почему-то показал в окно. «Люди умирали за правое дело, мир спасали». «Ну и почему дерево пропало?» «Как реактор грохнул, с него иголки послетали. Весь рыжий лес под нож пустили, а дерево тронуть не посмели. Так и стояло оно, раскинув ветви посреди поля, словно держало в руках мир этот. Ну а потом, когда в Киеве памятник первый фашистам поставили, исчезло. Даже дерево не может во лжи жить. Никто не видел, как и куда. Может, и срубили его, а может, и само ушло. С тех пор и нет у зоны добра. С тех пор и понеслось тут окончательно». «Так что, ты хочешь сказать, что аномалии, они вашими молитвами появились? А зона уже была готова каждую гадость сохранять и зло множить?» «Да ничего я не хочу сказать. Так вспомнилось», – отрезал Сухой. «И хватит про это. Вон, гляди, воронка слева». Воронку Гера заметил давно, без напоминаний сталкера, и передал Клаве на ее коммуникатор предупреждение. Зона учила быстро. «Ну а потом война эта идиотская», – Сухой не успокаивался. «Где это видно, чтоб такая была война? Комедия одна». «Да, тогда весело было. Если, конечно, война веселой бывает. Воевали и наши, и ваши, и все против одного врага. Ваших властей». В памяти Малахова вспомнили события недавней войны. «Да и какая нафиг эта война? Так, перемещение вооруженных сил без боестолкновений». «Ну, Мейндауны всерьез участвовали. У них уже тогда крыша поехала. Говорят, из-за психотронного оружия. На иглу посадили, вот им и нужна была подпитка пси-полями. Иначе мозги просто разжижаться начинали». Сухой помрачнел. «Но какие из них вояки? Только языками на форумах чесать или толпой 100 на одного. Понятно, были и те, кто свято верил, и... Ну ты понял. А потом всех их болезных сюда пригнали. Слыхал я, но вот только одно непонятно, что прямо как Сталин, вагонами и в зону штабелями». Вадим вел разговор с Сухим через плечо, глядя на дорогу, которая уже скоро должна была привести к окраинам Припяти и требовала внимания. «Они ж такие гордые и свободолюбивые. Как же так, не сопротивляясь, и в зону? Как же ж вагонами? В один день, как стадо баранов, сами потянулись сюда. И главное, никто не остановился и даже слова не сказал. Они же как раз, когда битва за Киев была, опять прорали на Майдане и поперли пехом на Чернобыль, как саранча какая-то. А они что, все из Киева? Да какой из Киева?» Сухой даже подскочил от возмущения. «Шваль всякая приехала в город, да и осталась там срать, пардон, гадить в подворотнях. А последний год они табором на площади жили. Ну, тогда уже вообще никакой власти не было. Разгул демократии и сведомии. Ну, приехали они сюда. Но ведь не были они зомби еще, не были», — продолжал не на шутку разволновавшийся сталкер. «Сначала просто бешеные какие-то были. Все рвались воевать, стали лагерем в Припяти, палатки разбили, загадили, как всегда, все вокруг, ленточками все разукрасили. А потом в один прекрасный момент хлоп, и нету никого. Словно выключатели в голове у них сработали, и они все в рассыпную. А чуть позже они в стаи сбились. На людей нападать стали». «А они что, не люди? Тогда были уже не люди», – удивился Герман. «Уже нет. Ты понимаешь, всегда легко отличить зомби от человека. Они сначала просто неадекватные были, а потом... Да ну их! Не надо о гадости вспоминать. Встретите, мочить надо, не ждать». «А где они сейчас в основном толкутся?» – поинтересовался Малахов. «Ну, в основном они, конечно, вокруг забора, который саркофаг закрывает. Как туда подходишь, надо всегда ухо востро держать. Хотя зомби боятся – это такое. Только слабонервного может испугать. Фу, безделица». «Так, вот сейчас давайте направо», – Сухой пальцем ткнул в направлении основной дороги, пересекающейся с грунтовкой, по которой плавно катил патриот. «Лучше через мост, чем по путям прыгать». Теперь шоссе шло вдоль железнодорожного полотна, иногда сквозь просветы в деревьях мелькали остовы мертвых поездов, почти сливающиеся с бурым ландшафтом. Через пару километров свернули налево и оказались на прямой, как стрела, дороге, ведущей в Припять. С моста над железнодорожными путями открылся вид на саркофаг. «Вот вроде рукой подать, а попробуй доберись», – пробормотал Сухой. «Многие пытались через забор сигануть, да не вернулись. Не нравится мне эта затея. Может, лучше я покажу, где пустышек много?» Сталкер опять, словно вспомнив о чем-то, стал отговаривать от поиска сферы. Но как-то безнадежно отговаривать, неуверенно. «Ты нас до забора доведи, а там посмотрим. Силой тебя никто не потащит», – ответил Малахов. «Нам бы по городу проехать без приключений, но что-то мне подсказывает, что их мы еще на собственную шкуру получим по полной». «Это точно, еще получим. Только зачем нам в город?» «Мы сейчас направо свалим и прямиком к реактору. Делов-то», – удивился сталкер, – «а город нам не нужен». «Эх, а еще сталкер, чему вас только на биофаке учат?» – протянул Малахов. «А при чем тут биофак? При чем?» – неожиданно взвился Сухой. «Ты к чему это?» «Да к тому, уважаемый Валериан Андреевич, что плохо вы легенду свою держите. У вас стилистика речи нестабильна. То почти как бендюжник разговариваете, то о жизни ученых рассуждаете. Ну вот я и заинтересовался». Малахов тронул за плечо Германа и попросил. «Гера, введи инфу, что из центра пришла сейчас». «Ага, читаю вслух. Валериан Андреевич Сухомлинов, кандидат биологических наук, бывший заведующий отделом Киевского института имени Богомольца, специалист по генным мутациям. В зоне работал с 96 года. В 2006 оставил работу. Женат, двое детей». «Так что, Сухой, ты давно семью проведывал? Квартира-то у тебя в самом центре Киева, на улице того же Богомольца».Глава 26. Эпиграф. Пункт 176. Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе, обозначенной указателями, кроме начальника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, сопровождаемых ими, часовой останавливает окриком «Стой назад!» или «Стой, обойти вправо, влево». Устав гарнизонной караульной службы Вооруженных сил СССР. Был Сухомлинов, и не стало. Вышел весь. Сухой сидел, нахмурившись и сжавшись, словно ожидая удара. «А почему не тебе судить? И семью я не видел уже 6 лет. Так деньги передаю только. С перекупщиками. И нет у меня никакой легенды. Я Сухой. Все». «Да чего ты? Я не думал, что ты так расстроишься». «Нет так нет», – спокойно ответил Малахов, примирительно глянул на Сухого. «Если ты не хочешь себе говорить, не надо. Мы же не биографию твою изучать приехали», – сказал Вадим. «У нас, ты ведь сам видишь, другие цели. А вот про город, ты помнишь все слова Гасла?» «Какие еще слова?» Сталкер ответил резко, все еще раздраженный. «Он много чего говорил». «Ну как же, про то, как вход найти, не помнишь? Про колесо», – не отставал Вадим. «Неужели забыл?» «И про волхвов», – неожиданно вспомнила Клава. «Что про волхвов? Это все знают. Только проверить нельзя». «Так новая теория?» – с легким раздражением спросил Малахов. «Да только ленивый про это не думал», – развел руками Сухой. «Там такое народ говорит». Сталкер, словно перед долгим рассказом, церемонно достал пачку сигарет и, не предлагая никому, закурил. Выпустив первую аппетитную струю сизого дыма, он начал очередной рассказ. «Ведь как было? Русь-то когда крестили. Думаете, все это было как выбор очередной рады? Все довольны и светлое потом маячит. С кровью крестили. И самое ужасное, идолов-то не только в Киеве с кручки дали, а и севернее на веревках тягали, глумились. Ну вот волхвы, ну они же тогда за это дело, за веру-то, отвечали и решили. Слушай, Сухой, ты вовсю в роль сталкера вжился? Мы, в общем-то, немного истории изучали. Не надо нам талдычить, как на базаре для теток», – перебила его Клава. «Ты можешь использовать даже научные термины, мы поймем. А то сейчас начнешь еще и же паки всякие». «Вот я и говорю со слов Гасла. Он тут был вроде апологета главного этой теории, надо сказать, весьма сомнительной». Сухой даже не глянул на Клаву. «Волхвы, после того, как их мир порушен был полностью, сдаваться не хотели. Они здесь устроили, ну, скажем, сходку. Я не знаю, как тогда это называлось. Не вече же. В общем, что решали тут волхвы, никто не знает. Они, как народ говорит, как раз на том месте, где четвертый блок в лесу и сидели у костра. И Гостомыл, и Олег Вещий, и Неделя, все... «Ну ты сказал, когда крещение, а когда Олег», – не выдержал Гера. «Это же бессмыслица». «Ну давай, расскажи мне о смысле здесь, в зоне, давай». Сухой словно хотел вызвать на бой Тельбиза. И вообще, Гасло был мужик неграмотный, он мог всякое сказать. «Ну, ты-то», – попытался встрять Малахов. «Я рассказываю, и я предупредил, теорию Гасла», – отрезал Сухой. «Так вот, если вам интересно, конечно», – продолжил он, – «собрались тут волхвы, поговорили, и все. Не стало больше на Руси волхвов, ушли в другое измерение. И все, что здесь сейчас происходит, это они иногда возвращаются. Кому праведнику хабар подкинут, кому грешному кровопийцей каким обернуться. И всегда здесь было и будет черти что. Не надо было над идолами глумиться. Ой, не надо». «Ну хорошо, а про колесо ты уже забыл?» После долгой паузы, когда все обдумали сумбурный рассказ Сухого, спросил Малахов. «Лучше бы ты забыл», – Сухой в сердцах даже ударил ладонью по сиденью. «Конечно, помню, только повторяю, не надо туда лезть, не вернетесь». «Ну, так вот», – не обращая внимания на слова Сухого, продолжил Малахов. «Ведь и ты сам понимаешь, что вход в тоннель мы можем только с колеса увидеть. Вопрос в том, как? От колеса до саркофага сколько у нас?» «Больше 3 километра», – ответил Гера, сверившись моментально по компьютерной карте. «Вот именно. Потому вот такой вопрос. Что мы можем увидеть от колеса на расстоянии в 3 километра? Туман? Трубу реактора в небесах?» Малахов спрашивал скорее себя, чем своих товарищей. «Нифига оттуда не увидишь. Лес весь вид перекрывает», – сообщил Сухой. «Значит, придется на колесо лезть», – заключил Герман. «Вот же не имется», – почти спокойно сказал сталкер. «А это что за...» Впереди, уже на самом въезде в город, возле проржавевшего шлагбаума, стоял человек. Стоял по стойке смирно, словно в почетном карауле у какого-нибудь мавзолея. Будка у этого КПП 3 года как сгорела. Тут никогда не было охраны. Внезапно сталкер замолчал, присматриваясь к часовому сквозь очки. «А ну-ка, останови, Клава!» «О, имя вспомнил!» – воскликнула Клавдия и остановила машину. «Я сейчас!» – Сухой выбрался из машины, не забыв прихватить свой новый автомат. Он медленно подошел в сторону КПП и остановился в 10 метрах от стоящего человека. «Давайте сюда, все спокойно. Сухой уже научился пользоваться коммуникатором. Тут цирк какой-то». «Что-то не нравится мне все это. Смотри», — Гера отодвинулся от монитора сканера так, чтобы Малахов смог увидеть картинку. «Вот смотри, это, видимо, зомби. Несколько сотен штук. Все толкутся на площади и в подворотнях. Этот часовой тоже, наверное, из них. Почему-то решил, что это зомби. Ну, во-первых, с нашей помощью живых людей тут мало осталось. А во-вторых, температура тела понижена». Гера вывел значение температуры на экран. 30 градусов. Это как-то не по-людски. Ну, поехали, посмотрим на твоего зомби. Судя по всему, наш шерп уже познакомился со стражем городской черты». Машина легко преодолела последние 100 метров до развалин городского КПП. Часовой был одет в рваный камуфляж. В руках он держал поломанную швабру, как ружье, на плече. Лицо сковало безумная гримаса, выпученные глаза смотрели вперед бессмысленно и неподвижно. Лицо было одутуловатым и пятнистым, словно его тронула гниль. Малахов вышел из автомобиля, и вместе со сталкером они подошли ближе. «Осторожно, он укусить может. Мало ли что ему в голову взбредет», – предупредил Сухой. «Я эту гнусь хорошо изучил. Может, вышибить ему мозги, да и ладно?» «Но не мозги, конечно. Откуда они там? Бошку снести, и все». «Вышибить всегда успеем, надо разобраться», – возразил Вадим. «Ты же сам говорил, что они вокруг саркофага тусуются, а теперь вот все сюда сползлись. Я думаю, когда мы антенны завалили, они потеряли мотивацию. Только непонятно, что они сейчас творят». Когда до зомби оставалось несколько метров, тот повернул голову в сторону идущих и заговорил. Говорил зомби очень четко и громко. Однако слова представляли собой несуразный набор звуков, не неся никакого смысла. «Фта труник быр», – строго говорил часовой. «Трунк». «Он, наверное, думает, что говорит с той, кто идет», – предположил Малахов. «Да ни хрена он не думает, это же Мейндаун!» Сухой снял с плеча автомат. «Они, когда еще людьми были, мало что думали, только гэть и могли орать». Зомби услыхал знакомое слово, встрепенулся и завопил. «Эть! Уэо!» «Ну да, так и орали. Ишь, расшумелся придурок. Интересно, он так и будет тут гавкать и нас не пускать?» Сухой медленно пошел дальше по асфальту в направлении города. Зомби, не прекращая кричать, начал совершать манипуляции со шваброй и взял ее на изготовку. Когда Сухой поравнялся с часовым, тот стал изображать, что стреляет, сгибая и разгибая указательный палец правой руки, прижатый к середине швабры. На этом его манипуляции окончились, и зомби опять застыл по стойке смирно, старательно охраняя поломанный шлагбаум. «Поехали, это идиотизм какой-то». Сталкер, уже не обращая никакого внимания на Мейдауна, прошел КПП, остановился по ту сторону шлагбаума и стал ждать остальных. Рудиментарный мозг зомби, скорее всего, не мог определить, что надо делать при приближении машины. Это привело к сильному дисбалансу в поведении Мейндауна. Он стал издавать новые звуки, размахивать шваброй, слегка подвывал, но никаких осмысленных действий не предпринял. Иссякнув, он застыл на своем посту, преданно пуча глаза в никуда. «Ну что, посмотрим, что у нас за сборище на площади. Все равно никуда не денешься, не плутать же по улицам, объезжая», – предложил Герман. С ним все согласились, правда, Сухой настоял на том, чтобы окна плотно закрыли, сославшись на то, что от Мейдаунов можно ждать чего угодно. Внедорожник, все еще сохраняя пониженную скорость, двинулся по бульвару. Внезапно, словно ниоткуда, слева по полосе, отделенной аллеей, появилась встречная машина неестественного оранжевого цвета. «Не бойтесь, это бай», – успокоил Сухой. «Какой такой бай? А басмача нам ждать не надо?» Чувствовал, что Малахов был уже на пределе от всяких неожиданных явлений. «Да нет, призрак тут один, безобидный. Я его по машине узнаю. Ситроен у него внедорожник. Ну, в общем, в жизни такого не бывает. Он тут 3 года уже колесит, домой хочет. Обижается, а спросить дорогу не может, поскольку призрак. Я потом расскажу». Сухой махнул рукой, вроде как приветствуя встречного призрака. В ответ раздался звук клаксона из Ситроена по мелодии, напоминающей Марсельезу. На центральной площади города, который вывел бульвар, усаженный успевшими основательно надоесть тополями, бурлило действо. Точно посередине были навалены большие кучи мусора, раскиданы куски фанеры, пластика, разноцветные полиэтиленовые пакеты. Во всем этом хаосе угадывалась некая система. Картину дополнял нестерпимый смрад, который возникает в местах, где отсутствует канализация и биотуалеты. «Слушай, они что, еще и гадят?» – не выдержал Малахов. «У них нет обычно в нашем понимании обмена веществ», – ответил Сухой. «Но феномен налицо. Как вместе собирается больше 3, так сразу вонь поднимается. У них свистки вонючие у каждого есть. Но нужна критическая масса. А почему в машине воняет? У вас что, нет фильтрации?» «Я тоже так подумала», – заметила Клава. «Видать, вонь не в воздухе. Опять псиполя ваши». «Я понял, это они вроде как палаточный городок соорудили», – первым догадался Герман. «Ну, дают. Под каждой кучкой кто-то сидит. И смотри, они даже какие-то тряпочки на палки нанизали». Действительно, возле каждого схрона или стояли, воткнутые в щели в бетоне, или просто валялись палки с привязанными к ним полосками ткани. Чуть дальше, на ступеньках, ведущих к развалинам Дома культуры, энергетик, несколько зомби совершали странные манипуляции. Они нескладно молотили палками по железным бочкам и дружно голосили нечленораздельное, изображая то ли выступление на концерте, то ли протестный перформанс. Чудом сохранившаяся телефонная будка стала центром еще одного представления. Внутри нее стоял человек и с таким же безумным выражением лица, как и у остальных, изображал, что он разговаривает по телефону. Телефон на месте, естественно, не было, давно украли, но зомби вполне удовлетворялся старой черной галошей, приложив ее к уху. Видимо, говорил он уже давно. В кабинке выстроилась очередь из нескольких десятков зомби. Еще одну, тоже немаленькую очередь, можно было увидеть вдалеке, но цели ее были неизвестны. «Это называется «цирк уехал, клоуны остались», – резюмировал Герман. Его слова вызвали совершенно неадекватную реакцию одного из стояльцев на площади. Тот громко взвизгнул и пришел в движение. Неловко работая руками и ногами, он, как рак-отшельник из чужой раковины, вылез из-под картонной кучи и, пуча глаза в никуда, стал орать, помахивая палкой с блеклой ленточкой. «Эть! Эть!» – провозглашал безумным голосом зомби. «У-э-о!» Внезапно, словно услышав боевой клич, повылезали другие обитатели мусорного городка и стали кричать хором. Бочки на ступеньках загрохотали громче. Беснование продлилось несколько минут и прекратилось так же внезапно, как и началось. Видимо, иссякли силы. Только в самом центре зомби-женщина, грязная и толстая, разевая беззубый рот, продолжала кричать, словно в припадке. В разорванной кофте болтались обвисшие толстые груди. «Понятно», — Сухой даже сплюнул от возмущения. «Видал я такое. Это они опять майданят». «Мне тоже понятно», — согласилась Клава. «Типичный импринтинг. Когда их первый раз облучили, провоцировали революционные действия. Вот все ритуалы того времени и запечатлелись в их мозгах. Или что у них там сейчас? Пока психотронные антенны работали, они выполняли функции охраны. Я так понимаю, подходы к забору прикрывали. А сейчас внешний контроль утерян. У них работают только те поведенческие мотивации, которые более-менее сохранились». «Наши действия», – спросил Малахов. «Объедем это сообщество или, может, устроим тут выборы и вовлечем в евроинтеграцию? Я думаю, если молчать, то ничего не случится. Они, ты же видел, на голос реагируют», – сказал Герман. «На русский язык», – уточнил Сухой. «Ну, сам понимаешь. А ехать через площадь лучше. Ведь тут ни одной аномалии нет. Видишь, они свободно шастают». «Ехать так ехать, давай, Клава», – согласился Вадим. «Только не задави кого из этих, не отмоешь скаты потом». «Не задавлю, хотя и хотелось бы. Правда, Сухой?» Клава хитро глянула на сталкера. «Это точно». Сухой посмотрел на Клаву почти нежно. Осторожно, словно посетитель туалета на автовокзале райцентра, машина стала двигаться по площади, выбирая дорогу между обиталищами зомби. Приняв влево, патриот объехал Дом культуры и выбрался на площадку аттракционов. Среди ржавых остовов качелей, каруселей и электромобильчиков гордо высилось колесо обозрения. Легкомысленные желтые кабинки под такими же желтыми тентами покачивались на весу, издавая неприятный скрип. Ржавый треугольник подвески колеса пугал своей непрочностью. Время и отсутствие хода превратили некогда монументальный аттракцион в мертвый скелет. Удивительно было, как он еще не завалился на бок под первым маломальски сильным порывом ветра. «Вот теперь рядом с этим колесом совершенно понятно, что Гасло говорил чушь», – сообщил Герман и поморщился. У него не было совершенно никаких идей. Более того, он не представлял, с какого конца можно взяться за решение задачи. «А, по-моему, он сказал, как раз все понятно», – возразил Сухой. «Надо валить отсюда нахер». И потом, что надо, Сухой не успел сказать. Взвыл вызов срочной связи. Малахов сразу переключил главный монитор на себя и принял сообщение из центра. «Герман, полная боевая. Локатор визуализируй», – резко скомандовал Малахов. «Клава, проверь все системы патриота. К нам летят гости и, похоже, заморские. Десантный вертолет по описанию натовский. Подлетное время 15 минут». «Есть засек с западного направления CH-50 Гранд Чироки. На борту до 15 человек, точнее определить, не хватает разрешения системы». «Ну и какие мысли?» – поинтересовался Малахов. Вопрос был риторический, в такой ситуации решение принимал только Вадим. «Валить будем?» – с отрешенным голосом спросил Герман и вопросительно глянул на Малахова. Малахов немедленно связался с центром. Там приказали ждать до выяснения. «Да выясняются они», – буркнул недовольно Герман. «Нам что теперь, сидеть как мыши под веником?» Повисла тягучая пауза. Неопределенность раздражала и угнетала, но пауза длилась недолго. Ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы, судя по данным со сканера, вертолет приземлился, и те, кто был внутри его, высадились недалеко за зданием Дома культуры. Тревожно пискнул сканер. «Направленный сигнал», – немедленно стал докладывать Герман. «Спектр аналогичный тому, что излучало РЛС, психотропного действия. Сигнал остро направленный, направление практически на нас». «Практически, но не на нас», – Малахов произнес это на повышающейся ноте, потому что мгновенно стало понятно, кому предназначался этот пси-посыл. В нескольких десятках метров от детской площадки, с двух сторон огибая здание Дома культуры, выползала толпа зомби. Толкая друг друга, они проходили через обшарпанную полукруглую колоннаду, просачиваясь сквозь плотный молодняк тополей, захватывая в клещи детский городок. Но главной целью этого нашествия были, несомненно, люди. Взвизгнула в боевом развороте резина патриота, внедорожник стал передней частью к наступающей биомассе. В последнее время у всех членов группы уже полностью пропали иллюзии о намерениях аборигенов зоны. Никто не подумал сомневаться и выяснять их. Переведенный в полную боеготовность патриот ощетинился всем своим вооружением. Через мгновение автомобиль окутался огнем со всех стволов. Заброшенная площадка аттракционов превратилась в ад. Близкая дистанция лишала группу маневра, а нападавших не интересовали ни собственные потери, ни гневая мощь противника. Стадо мейдаунов двигалось неотвратимо, как саранча, топча окровавленные трупы тех, кто вышел на площадку первыми. Сомнобулическая отрешенность на мертвых лицах, бессмысленные выкрики «Эть! Эть!», сжатые в грязных, покрывшихся трупами руках ветки с привязанными обрывками ткани, придавали особый безумный вид нападающим, не оставляли никаких сомнений, что бой будет до последнего живого или зомби в городе. Давящее на мозг псиполе превращало это кровавое побоище в тяжелую работу для людей, бессмысленную и беспощадную. Вадим и Сухой, выйдя из машины, ручным оружием помогали патриоты, ревущим огнем из всех штатных боевых систем. Но, топча горы растерзанного мяса, зомби неотвратимо сжимали смертельное кольцо. Когда, казалось, уже нужно было отступать, Гера закричал. «Источник поля засечен, подавляю». Не дожидаясь подтверждения, Герман выпустил в небо две ракеты. Через секунду за зданием раздалось два глухих взрыва. Наступавшие разом, словно им отключили питание, обмякли и стали хаотично разбредаться по окрестностям, не обращая никакого внимания на людей. Только тихое ворчание и звуки бьющихся в конвульсиях висели над полем недавней битвы. «Откуда шел сигнал?» Малахов протиснулся в салон «Патриота» и глянул на экран сканера. «Это что, наши новые гости? Когда они успели высадиться?» Сканер ближайшего пространства показывал, что ракеты поразили цель прямо за зданием ДК. На том месте сейчас курилась воронка, а вокруг были разбросаны обломки электронных устройств. Глава 27. Эпиграф. При осмотре частей расчлененного трупа каждая из них должна быть отмаркирована, сфотографирована, описана с обязательным указанием анатомического характера, размеров и формы отчлененной части тела, с характеристикой всех поверхностей, толщины подкожной жировой клетчатки, степени развития мышц. Дипломная работа на тему особенностей тактики расследования убийств с последующим расчленением трупа. Зверь мчался через лес так, что казалось, земля летит ему под ноги сама по себе. Неведомая, непонятная ему сила гнала зверя вперед. Зверь чувствовал только голод и жажду, но тот, кто пытался овладеть его сознанием, побеждал, заставляя время от времени забывать обо всем, но все равно звери вели инстинкты, бессознательные и смутные. Он знал, что надо бежать вперед, что там за последней полосой леса в городе его ждет нечто очень важное. Зверь не знал слова «город», он вообще не знал слов, но смутный образ сидел в его мозгу, и все время хотелось есть. И то, что эта сила влекла его, не давая утолить голод, делало голод еще сильнее. Только раз, резко остановившись в своем непрерывном движении, он припал к роднику, бившему из земли посреди деревьев. Утолив жажду, от чего жрать захотелось еще сильнее, зверь опять бросился в направлении видневшихся впереди первых домов. Впрочем, для него они не были ни домами, ни жилищами, ничем. Просто тот внутри раньше видел это, и его это не беспокоило. Мягкая земля сменилась твердым асфальтом. По нему сразу же заскрежетали когти. Бежать стало легче, но непривычнее. Зверь теперь должен был следить, чтобы не потерять равновесие на поворотах, поскользнувшись на твердом покрытии. Путь к цели не был прямым, приходилось продираться сквозь стену отвратительной, неестественной вони, которая, казалось, была толще и твёрже стен, сгрудившихся вокруг зверя зданий. Но вдруг среди смрада он учуял тонкую нить запаха, который показался ему знакомым и приятным. Зверь, потеряв на мгновение осторожность, ринулся ему навстречу, но, словно ударившийся непреодолимое препятствие, остановился. Он почуял, что впереди прямо за поворотом находится враг. Страшный. Тот враг, которого надо уничтожить. Зверь, принюхавшись, припал брюхом к асфальту и стал красться осторожно и беззвучно. Он прижал голову к самой земле и практически распластался на дороге, сантиметр за сантиметром приближаясь к цели. Майор Кроули нервничал. Во-первых, он очень боялся зоны. Никто и никогда из его коллег не летал сюда, но легенды об этих местах ходили самые ужасные. О страшной радиоактивности, о том, что пьяные русские здесь бродят прямо по улицам, что озверелые мутанты охотятся за чистой плотью. Его беспокоило то, что десантная группа, которую он доставил, была вооружена до самых зубов так, словно тут ведутся открытые боевые действия. Кроме того, майор был крайне недоволен тем, что для охраны вертолета ему выделили только одного человека. Пусть этот лейтенант и был похож на дикую гориллу и не упускал М-16 из рук, но здесь, в зоне, надеяться на безопасность не приходилось, и одного человека было явно мало. А еще майор все не мог успокоиться от того, что полетел он не со своим штурманом, а приданным, и что этот штурман из тех же головорезов, что и остальная часть десанта, сейчас ушел с остальными. А случись что, как без штурмана возвращаться? Хотя, конечно, можно обойтись и своими силами, но ведь Кроули не нанимался на подвиги и нарушение служебных инструкций. «Эй, лейтенант!» – майор устал нервничать и решил поболтать. «Долго твои будут по городу рыскать? Не хотелось бы торчать до темноты». «Да что там рыскать? У них дел-то на 5 минут». Неохотно отозвался лейтенант, он тоже нервничал, видимо, был недоволен своей участью в этой операции. «Так простоишь на посту, а другие потом медали получат». «А ты откуда родом?» – майор никак не мог понять, был ли этот сержант американцем. «Акцент у тебя странный». «Словения», – ответил лейтенант. «Я там родился, а потом после школы в иностранный легион пошел. А потом?» Что потом он не сказал, почувствовав на себе посторонний взгляд. Тихо, без единого звука, он жестом показал майору, чтобы он убрался в кабину вертолета, а сам, чуть пригнувшись, резко переместился за ближайшее дерево. Оттуда, стараясь захватить для обзора как можно больший сектор, он начал осматриваться. Было тихо. Настолько тихо, что в ушах зазвенело. Даже ветер, который время от времени гонял по битому асфальту гнилые листья, затаился. Все словно застыло, как муха в янтаре. Если бы лейтенант мог видеть сектор хотя бы на 10 градусов больше, он бы успел отследить легкое движение слева. Но он этого сделать не смог. Десантник продолжал просматривать по кругу всю территорию, оставляя за спиной вертолет. И уже когда ему стало казаться, что ничего не происходит, что все страхи – это скорее плод его фантазии, из-за спины раздался жуткий вопль. Перекатившись кубарем, лейтенант залег за невесть с каких времен валявшимся здесь бетонным блоком. Осторожно, стараясь не выдать себя, он высунулся из-за бетона, пытаясь рассмотреть, что же произошло там, возле вертолета. Вертолет стоял на том же месте. Его черный, матового цвета борт был распорот, словно циклопической вилкой или когтями стального монстра. На вывороченном наружу металле болталась, держась на фрагменте позвоночника, голова Кроули, а сверху с лопасти ротора свешивались кишки, слегка курящиеся в осеннем воздухе. Подавляя тошноту, лейтенант потянулся к рации на поясе, включая связь с группой. «Мэйдэй! Мэйдэй!» – почему-то шепотом, словно боясь спугнуть мертвого майора, стал шипеть он в микрофон. Но десантник сразу понял, что его никто не слышит. В наушнике не было никаких сигналов, даже обычных шумов и пощелкивания. Понимая, что все идет не так, он попытался вскочить, но что-то остановило его, придавив сверху. Дикий и неуправляемый страх сковал лейтенанта. Он почувствовал, как от лица отлила кровь, как липкий пот потек по спине, который сверху к земле прижимала неизвестная сила. Медленно, не решаясь увидеть то, что было за его спиной, он оглянулся. Над ним, положив на спину тяжелую переднюю лапу, стоял зверь. Морда угловатая, с выпирающими скулами и страшными клыками. Грудь, покрытая пластинчатым панцирем, страшные когти черного цвета. Зверь спокойно смотрел на человека. В другой, свободной лапе, он держал обрывок провода от рации. Казалось, что провод просто перекушен кусачками. Лейтенант, не отрываясь, смотрел на отрезанный кабель, словно это было самое главное в его жизни. На аккуратно срезанную прозрачную оболочку, на белый кружок тефлоновой изоляции, на блестящий, словно золотой, торец медного провода. Но это не было самым главным в его жизни, это было последним, что он увидел. Зверь, посмотрев очередной раз на десантника своими внимательными глазами, обхватил его шею двумя пальцами и резко дернул вверх. Оторванная голова попыталась закричать, но не смогла. Зверь, уже не имея сил бороться с голодом, припал к хлещущей крови разорванной шеи трупа и жадно пил горячую жидкость. Утолив и жажду, и голод, он ринулся вперед, туда, где его ждали новые враги и новая пища. «От машины!» – истошно закричал Гера. Все бросились в рассыпную. Малахов успел в последний момент выдернуть из кабины Клаву, которая замешкалась, не желая бросать свой автомобиль. Но Вадим силой завалил ее на мокрый асфальт площадки аттракционов, стараясь прикрыть собой. Гадко воя, оставляя дымный след, ракета, запущенная с площади, ударила прямо в багажник на крыше «Патриота». Система пассивной защиты помогла не сильно, но спасла машину от разрушения. Грохот обломков затих, но никто не поднял головы, ожидая второго ракетного удара. Однако все было тихо. «Всю жизнь мечтала о кабриолете», – раздался голос Клавы. Она первая не выдержала и, приподняв голову, осмотрелась. У машины срезала вверх системой ракетного огня и пулеметом. Вот теперь сбылись мечты. Может, мы уже нашли эту сферу? А сканер жив? Гера, не отрываясь от земли, проверял работоспособность электроники прямо с очков коммуникатора. Вот только придется что-то с антенной придумать. Связи с центром нет. «Хорошо, что связь головы с туловищем присутствует», – мрачно сказал Малахов. «Почему так поздно ракету засек? И почему больше не стреляют?» «Почему не стреляют? Вопрос не ко мне. А ракета? Они ее из-под прикрытия захреначили. И защиту активизировали. Они наводились из космоса, поэтому я сигналы не засек. Наверное...» «Ладно, не время сейчас разбираться. Что там вокруг?» Малахов поправил очки, ожидая сигнала от сканера. «Группа в составе...» Герман на секунду замолчал, рассматривая картинку на мониторе. «15 человек». А нет, двое нейтрализованы, они, видимо, обслуживали психотронную пушку. Значит, 13 человек вооружений, стрелковое оружие, гранатометы. Обходят нас так же, как Мейндауны, только что. А нет. Малахов и сам видел, как красные точки на синтезированной картинке, сначала разойдясь цепью, не стали обходить здание Дома культуры с двух сторон, а вошли в него, словно просочились сквозь стены. Они через окна выбитые пролезли, догадался Герман. Он поправил очки и повернулся к Вадиму. Сейчас рассредоточится и из окон нам устроят веселые картинки. Уходим? Успеем? Ой, блин, это что? Сканер бесстрастно показал, что нечто громадное и стремительное ринулось внутрь здания. Зверю не нравился запах, царивший в сыром мертвом доме. Набухшая до рыхлости трухлявая штукатурка, полузгнившие листы бумаги. Но зверь понимал, что цель близка. Гадко скрипело под ногами стекло, тот второй, который был внутри зверя, заставлял обходить острое крошево, чтобы не пораниться. Сержант Райан занял очень удобную позицию. Отсюда, из полуразбитого окна, хорошо просматривалась площадка аттракционов, и, спрятавшись за низким подоконником, сам сержант оставался практически неуязвим и незаметен. Ему было хорошо видно людей, стоявших под прикрытием разбитого внедорожника, и ничто не мешало ему взять их в прицел, как только по автомобилю ударят гранаты с верхнего этажа. Здесь, в разбитой комнате развлекательного центра, было тихо, как бывает тихо только в мертвых зданиях. Сколько таких зданий сержант видел в своей жизни, не перечесть. И в Сербии, и в Абхазии, и в Руанде. Всегда, когда начиналась борьба за власть, на помощь новым режимам приходили безликие, не числящиеся ни в одной армии мира, наемники. Но они не были наемниками в полном смысле слова. Они были на службе. Какой страны, они не знали сами. Секретные воины революции, выходившие на тропу войны по команде и получавшие за это хорошие деньги. Команда, прибывшая вместе с сержантом, тихо похрустев битым стеклом, рассыпалась по зданию, заняла боевую позицию, как на тренировках. Все ждали только приказа. Райан, увлеченный прелюдией к бою, даже не успел ничего сообразить, когда неведомая сила оторвала его от пола и подняла почти до потолка. Жуткий, заставивший всех содрогнуться человеческий крик, смешался с ревом. Это был не рев, а скорее боевой клич зверя, вышедшего на охоту. У окна рядом с согнутым в подкову автоматом еще бился в агонии Райан. Он уже не мог кричать и уже не мог жить. В нескольких метрах от него валялись его оторванные ноги. Последнее, что мелькнуло в умирающем мозгу сержанта, это неуместная мысль о том, что оторванная нога шевелится. «Это оно?» – тихо прошептала Клава. «Да, оно. И я, кажется, догадываюсь, что будет дальше», – сказал Вадим. «Всем сидеть за машиной? Хоть какое-то прикрытие. Гера, готовь пневматичку». Не отрывая взгляда от окон, в которых хорошо различались засевшие там вооруженные люди, Вадим осторожно переместился за левое крыло «Патриота». Герман даже не пытался понять, что задумал командир, осторожно, стараясь не подставиться под огонь, достал из багажника пневматический метатель транквилизатора, устройство, похожее на винтовку, но с толстым стволом, заряжаемым шприцем со снотворным. «Есть! Держи наготове», – приказал Вадим. В здании шло побоище. Зверь, легко передвигаясь по ненавистным помещениям, одного за другим отлавливал десантников. Военные забыли о цели миссии, у них сейчас были другие заботы. Выжить, выжить в драке с неизвестным врагом. А враг был страшен не только своей ловкостью и силой, но и тем, что никто не мог понять, кто он. Нападавший двигался как тень. Он то влетал черным комом в дверь, не реагируя на сумбурную стрельбу, то выпадал сверху. Очередная жертва даже не успевала понять, откуда взялось чудовище. Зверь ломал оружие, сгибая стволы винтовок F-16, как будто это были соломинки для коктейля. Отталкиваясь задними конечностями от стен, вылетал прочь от агонизирующей жертвы и также безошибочно находил следующую. Капитан Штампе, командир группы, продержался дольше всех. Как только он услышал предсмертный крик Райана, подсознание шепнуло ему, что, возможно, не все пройдет так гладко, как должно было быть. Штампе привык, что нападают он и его люди, а тут, похоже, совсем наоборот. Ловко, словно чемпион по паркуру, он вылетел через балкон последнего этажа на крышу здания. Там, устроившись за кирпичным блоком вентиляционной системы, он залег, взяв на прицел выход на крышу. Штампе знал, что нападавший обязательно будет идти до конца. Что-то ему подсказывало, что живым из этой бойни выйдет только один. Впрочем, капитан бывал не в таких переделках, и до сих пор в схватках один на один ему везло. Легкий ветерок чуть качал прилипший к крыше желтый кленовый лист. Вдруг Штампе пришла в голову совершенно глупая мысль, что вот этот листок, вся эта облезлая и покрытая архаичным рубероидом крыша, это может быть последнее, что будет в его жизни. Что уже никогда не будет пива в Биргартене, недалеко от его дома в Брауншвейге. Что никогда он не будет кормить золотых рыбок в своем пруду. И даже Цанта, мертвая голова, добытая в Амазоне, которую он повесил себя над столом, не будет пялиться на него своими мертвыми закрытыми глазами. «Зачем я согласился лезть в эту задницу?» – подумал капитан. «Почему я не...» Додумать Штампе помешал странный звук, раздавшийся за спиной. Он осторожно оглянулся. Из-за самого края крыши, не мигая, на него смотрели. Угловатая голова с развивающейся длинной шерстью, даже не шерстью, а гривой, с внимательными и спокойными, словно человеческими глазами. Зверь, держась за срез крыши двумя лапами, спокойно висел по ту сторону и смотрел на Штампе. Капитан осторожно, стараясь не спугнуть монстра, вытащил из кобуры пистолет. Штампе доверял своему кольту 45-го калибра и не раз применял его в затруднительных ситуациях. Зверь смотрел на его движение с любопытством и заинтересованно. Штампе резко бросил свое тело назад, меняя позицию, и прижался спиной к кирпичному вентиляционному каналу. Спокойствие зверя бесило десантника. Он, прошедший ад и то, что бывает еще глубже, впервые в жизни боялся. Пистолет ходил ходуном в руках. Но в какой-то момент профессионализм сработал, и Штампи вмиг успокоился. Страх ушел, осталось безразличие. Цели зверя между глаз он спустил курок. Но зверь в последний момент отвел свою башку в сторону, и пуля просвистела мимо. Второй и третий выстрелы вообще улетели в пустое пространство. Зверь исчез. Штампи сидел под защитой стены, приготовившись к нападению. Он успел перевести в удобное положение свою винтовку и ждал. Ждать пришлось недолго. Быстро, как удар змеи, сверху опустилась лапа и выхватила из рук пистолет, чуть не оторвав палец, лежащий на спусковом крючке. Штампи не успел пошевелиться, а зверь уже стоял одной лапой на винтовке, лишив капитана оружия. Но у капитана был еще один шанс. Как берсеркер, в боевом безумии он выхватил оружие последней надежды, десантный со страшными зазубринами на лезвии нож. Стараясь сбить зверя с толку, Штампи начал играть ножом, вертя им так, словно нож исполнял танец смерти. На морде зверя вдруг ясно проявилось любопытство, словно все происходящее забавляло его. Штампи не выдержал и нанес удар, резко выбросив вперед руку в прямом хвате. Легированная сталь лезвия, гладко скрипнув, скользнула по панцирю на груди и не причинила зверю никакого вреда, оказалось, только раззадорила. Шаркнув лапой, зверь отбросил автомат в сторону. Жалобно лязгнув по жести, на краю крыши оружие улетело в никуда. А зверь, налюбовавшись экзерсисами Штампи, спокойно забрал нож у десантника. Просто так, поднес лапу к лезвию и забрал. Штампи не мог понять, то ли это гипноз, то ли реакция этого монстра была настолько лучше его собственной. Зверь, не обращая внимания на Штампи, изучал холодное оружие. И точно так же, как Штампи только что, стал вертеть нож, выделая невероятные экзерсисы, словно соревнуясь с человеком, кто ловчее. Он вертел лезвие в лапе, которая не была предназначена для этого, слишком большой и сильной она была. Капитан, глядя на эту безумную картину, решился на еще более отчаянный поступок. Он стал, пятясь, не спуская глаз зверя, отступать к выходу с крыши. Каждый шаг ему казался последним. Он был уверен, что чудовище сейчас бросит развлекаться и спокойно оторвет голову ему, последнему из живых. Зверь в какой-то момент перевел взгляд с ножа и отступающего немца, но, не заинтересовавшись им, продолжил изучать оружие. Штампи, воодушевленный неожиданным шансом, отступал. До спасительного люка оставалось полметра, и, казалось, уже ничто не помешает спастись. Но тут капитан опять увидел этот дурацкий кленовый листок. Он все так же подрагивал на легком ветру, но вдруг, словно вырванный ударом, оторвался от рубероида, раскрученный непонятной силой, и разлетелся тысячу ошметков. А на месте листка стала зарождаться и вспухать воронка, сначала просто как легкое колебание воздуха. Потом, внезапно устремившись вверх столбом торнадо, она начала вовлекать в себя все и вся. Через мгновение Штампи, затянутый в круговерть пространства, уже разлетелся миллионом кровавых капелек вперемешку с обломками кирпича, металла, обрывками перьев случайной вороны. И совершенно нетронутый рядом с воронкой стоял зверь, непоколебимый и безразличный. Воронка, словно понимая, что зверь свой, обходила его стороной, не трогая и не обижая. Только грива на голове развивалась в энергетических потоках. Вой воронки и рев зверя слились в один страшный вопль, пронесшийся по зоне, долетевший вниз до самых киевских холмов. Долго еще потом больные в киевских психиатрических больницах, разбуженные этим воплем, боялись полнолуния. Долго еще пытались все врачи Киева привести в чувство главного пациента, прятавшегося от народного возмездия в больничных палатах. Дикий вой вывел этого пациента из равновесия, и он, приумножив свои страдания, забился в страшной агонии, словно его настигла кара за содеянное. Но даже смерть не принесла ему облегчения. Долго еще птицы боялись лететь через Днепр, помня, как, проносившись над водами, этот вопль положил на осенние волны Днепра тысячи крылатых созданий, умерших от ужаса осеннего полнолуния. Зверь и стихии зоны боролись с миром, а может и не боролись, а звали мир на помощь. На помощь зоне, рождающейся опять в страшных муках, перекраивавшей пространство и время на новый лад, порождая новый мир с новыми правилами, и новыми законами, с новыми героями и новыми врагами. Словно пытаясь ухмелить стихии, бушующие на крыше, с неба ударила молния, сделав синее небо на мгновение белым. Молния прошила воронку, разметав ее в стороны, и последующим ударом отшвырнула зверя с крыши, ударив его панцирную грудь шипящим электрическим бичом. Раскинув громадные лапы, зверь рухнул на асфальт площадки аттракционов и остался лежать неподвижно, оглушенный чудовищным ударом. А воронка разлетелась, только трахтение мелких обломков, осыпавшихся там, где она только что была, напоминало о том, что происходило мгновение назад.